Ниля еще не привыкла, что Люся зовет ее мамой. Все началось несколько недель назад. Люся никогда не говорила на эту тему, не спрашивала разрешения, захотела и все. Баттон — дело другое. Она с самого начала, иначе как ма, к Ниле не обращалась и при этом обычно вопила во все горло. Так было с того самого дня 3 месяца назад, когда они вместе вышли из уютного дома в Айове. Не все вместе. Один член их странной семейки остался. Но Ниле старалась не думать о Мэтте и сейчас попыталась сосредоточиться на битве, разгоревшейся между Люсей и Джейсоном Личвальдом. «Поэтому я спросила толстожо...» «Люси!» — предостерегающе воскликнула Ниле. «Я спросила миссис Фиген, не может ли мама прийти и сделать доклад на школьном собрании? Конечно, не насчет ее компании, тут даже последний болван дотумкал бы, что к чему, а о том, как многие первые леди трудились на благо страны. Ма знает кучу интересных историй, как Абигайль Адамс боролась за права женщин, Нелли Тафт велела посадить в Вашингтоне магнолии, а Эдит Вилсон правила страной, когда Вудро болел. «Вряд ли это было таким уж значительным вкладом в процветание Соединенных Штатов», — пожала плечами Ниле. Эдит Вилсон едва не ввергла страну в конституционный кризис. «И все же, по-моему, это было здорово, только по-твоему». Люся устроилась на своем любимом месте — в кресле напротив стола Ниле и объявила совсем опломбом стреляного воробья избирательных кампаний. «Уже на предварительных выборах мы, как пить дать, надерем Холлингсу задницу». Личфильд раздраженно прищурился, но промолчал, благоразумно опасаясь выговаривать Люси. Ниле с самого начала ясно дала понять, что не позволит изводить девочку постоянными нотациями, и Джеймс быстро усвоил. Дочь настроена вполне серьезно, и если он не хочет навсегда исчезнуть из ее жизни, то ни в коем случае не должен открыто выказывать приемышам неприязнь. Бедный отец. Ниле испытывала к нему нечто вроде жалости. Появление девочек потрясло его, но он мужественно проглотил эту горькую пилюлю. Кроме всего прочего, ему приходилось выдерживать бурю в прессе, вызванную поступком Ниле. Последние 3 месяца сообщения о ней не сходили с первых страниц таблоидов. Ее поразительная известность даже затмила славу кинозвезд. У всех, кто общался с Ниле в ту знаменательную неделю, брали интервью. Бертис и Чарли с честью выдержали испытания, и даже Нико вел себя достойно. Организаторы конкурса двойников тоже получили свои 1/4 часа славы. Только Мэтт не желал разговаривать с братьями по профессии и по сей день отказывался сниматься, хотя опубликовал несколько сенсационных статей с подробным описанием приключений первой леди. Ниле общалась с прессой только дважды. Дала телевизионное интервью Барбаре Уолтерс и согласилась стать героиней очерка «Women Day», где впервые появились ее фото с приемными дочерьми. Решение показать их миру далось ей нелегко, но она знала, что иначе ей просто не дадут покоя, а журнал «Women's Day» был, пожалуй, самым подходящим для этого издания. Кроме того, Люси пришла в восторг. Все это время отец горой стоял за Ниле, и пусть он выглядел сдержаннее обычного и неодобрительно поджимал губы, но ни разу не подвел ее, даже когда Ниле 1.5 месяца назад сложила с себя обязанности первой леди. Ее место заняли 3 женщины, которых она отобрала лично. 2 были закаленными в политических боях женами конгрессменов, отлично знавшими особенности и обычаи столичной жизни, а 3-я бойкой племянницы Лестера, успевшей в 22 года окончить престижный университет. Она оказалась идеальным противовесом пожилым дамам и сухарю-президенту. И хотя Нили все еще продолжала управлять триумвиратом, давая необходимые советы, постепенно они приобретали необходимые навыки, что давало ей возможность подумать о собственном будущем. Первым делом нужно было позаботиться о девочках. Если она собирается баллотироваться в Сенат, очевидно, придется искать няню для Баттон. Очень скоро выяснилось, найти-то то, что она хочет, не так легко. Нили и Люси проинтервьюировали несколько десятков кандидаток, прежде чем выбрали Тамару, 19-летнюю, всегда готовую посмеяться мать-одиночка, с колечком в носу и твердым намерением закончить свое образование. Тамара и ее 6-месячный сын Андре теперь жили в маленькой комнате над кухней. Нили и Люси немного ревновали к ней Баттон, но даже теперь, взяв ребенку няню, Нили пыталась делать большинство дневных звонков, пока дети спали, а за документами и проектами сидела по ночам. И, разумеется, она ужасно уставала, отчего проникалась еще большим сочувствием к одиноким матерям и желанием помочь тем, кто не имеет таких финансовых возможностей, как она. «Все-таки я не могу поверить, что ты серьезно намерена вступить в борьбу», — покачал головой отец. «И напрасно», — вставила Люси. «Я не к тебе обращаюсь». «У меня есть собственное мнение», — сообщила Люси. «Вряд ли ребенку полагается высказываться в присутствии взрослых». Люси тут же сообразила, что за дерзкий ответ ее немедленно отошлют к себе, и поэтому промолчала, одарив Джеймса лукавой улыбкой. «Через 4 года я получу право голоса, как и все мои друзья».